Мато поднял на него широко раскрытые печальные глаза. — Слушай, — сказал он тихим голосом, приложив палец к губам. — Гнев богов обрушился на меня. Меня преследует дочь Гамилькара. Я боюсь ее, Спенди. Он прижимался к груди раба, как ребенок, напуганный призраком. — Скажи мне что-нибудь. Я болен, я хочу излечиться. Я испробовал все средства, но ты, быть может, знаешь более могущественных богов или неотвратимые заклинания. — Для чего? — спросил Спенди. Мато стал бить себя кулаками по голове. — Чтобы избавиться от нее, — ответил он. Потом, обращаясь к самому себе, он продолжал говорить с расстановкой. — Я, наверное, та жертва, которую она обещала принести богам в искупление чего-то. Она привязала меня к себе цепью, невидимой для глаз. Когда я хожу, это идет она. Когда я останавливаюсь, это значит, что она отдыхает. Ее глаза жгут меня, я слышу ее голос. Она окружает меня, проникает в меня. Мне кажется, что она сделалась моей душой. И все же нас точно разделяют невидимые волны безбрежного океана. Она далека и недоступна. Сияние красоты окружает ее светлым облаком. Иногда мне кажется, что я ее никогда не видел, что она не существует, что все это сон. Так причитал Мато во мраке. Варвары спали. Спенди, глядя на него, вспоминал юношей с золотыми сосудами в руках, которые обращались к нему в былое время с мольбами, когда он водил по улицам городов толпу своих куртизанок. Его охватила жалость, и он сказал, — Не падай духом, господин мой. Призывай на помощь свою волю, но не моли богов. Они не снисходят на призывы людей. Вот ты теперь малодушно плачешь. Тебе не стыдно страдать из-за женщины? — Что я, дитя, по-твоему, — возразил Мато. — Ты думаешь, меня еще трогают женские лица и песни женщин? У нас в Дрипане их посылали чистить конюшни. Я обладал женщинами среди набегов, подрушившимися сводами, и когда еще дрожали катапульты. — Но эта женщина, Спенди, это... — раб прервал его. — Не будь она дочь Гамилькара? — Нет, — воскликнул Мато. Она не такая, как все другие женщины в мире. Видел ты, какие у нее большие глаза и густые брови? Глаза, подобные солнцем, подарками триумфальных ворот. Вспомни, когда она появилась, свет факелов потускнел. Среди алмазов ее ожерелья еще ярче сверкала грудь. Следом за нею точно неслось благоухание храма, и от всего ее существа исходило нечто более сладостное, чем вино, и более страшное, чем смерть. Она шла, а потом остановилась. Он опустил голову. Глаза его были устремлены вдаль, взгляд неподвижен. — Я жажду обладать ею. Я умираю от желания. При мысли о том, как бы я сжимал ее в своих объятиях, меня охватывает неистовая радость. И все же я ненавижу ее. Я бы хотел избить ее с пендией. Что мне делать? Я хочу продать себя, чтобы сделаться ее рабом. Ты ведь был ее рабом. Ты иногда видел ее. Скажи мне что-нибудь о ней. Ведь она каждую ночь поднимается на террасу дворца, не правда ли? Камни, наверное, трепещут под ее сандалиями, и звезды нагибаются, чтобы взглянуть на нее. Он в бешенстве упал и захрипел, точно раненый бык. Потом Мато запел. Он преследовал в лесу чудовище с женским обликом, хвост которого извивался среди засохших листьев, как серебряный ручеек. Растягивая слова, Мато подражал голосу Саламбо, протянутые руки его как бы скользили легкими движениями по струнам лиры. В ответ на все утешения Спенди он повторял те же речи. Ночи проходили среди стонов и увещаний. Мато хотел заглушить свои страдания вином, но опьянение только усиливало его печаль. Тогда, чтобы развлечься, он стал играть в кости и проиграл одно за другой все золотые бляхи своего ожерелья. Он согласился пойти к прислужницам богини, но, спускаясь с холма на обратном пути, рыдал, точно шел с похорон. Спенди, в противоположность ему, становился все более смелым и веселым. Он вел беседы с солдатами в кабачках под листвой, чинил старые доспехи, жонглировал кинжалами, собирал травы для больных. Он весело шутил, проявляя тонкость ума, находчивость и разговорчивость. Варвары привыкли к его услугам и полюбили его. Они ждали посла из Карфагена, который должен был привезти им на мулах корзины, нагруженные золотом. Производя заново все те же расчеты, они чертили пальцами на песке цифры за цифрами. Каждый строил планы на будущее, рассчитывал иметь наложниц, рабов, землю, Некоторые намеревались зарыть свои сокровища или рискнуть увести их на кораблях. Но полное безделье стало раздражать солдат. Начались непрерывные споры между конницей и пехотой, между варварами и греками. Беспрестанно раздавались оглушительно резкие женские голоса. Каждый день являлись полчища почти нагих людей, покрывавших себе голову травами для защиты от солнца. Это были должники богатых карфагенян. Их заставляли обрабатывать землю кредиторов, и они спасались бегством. Приходило множество ливийцев, крестьян, разоренных налогами, изгнанников, преступников. Затем явилась орда торговцев. Все продавцы вина и растительного масла, взбешенные тем, что им не уплатили, стали враждебно относиться к республике. Спендий ораторствовал, обвиняя Карфаген. Вскоре стали истощаться припасы. Начали поговаривать о том, чтобы, сплотившись, идти всем на Карфаген или же призвать римлян. Однажды, в час ужина, раздались приближающиеся тяжелые надтреснутые звуки. Издалека на волнистой линии дороги показалось что-то красное. То были большие носилки пурпурового цвета, украшенные по углам пучками страусовых перьев. Хрустальные цепи и нити жемчуга ударялись о стянутые занавеси. За носилками следовали верблюды, позванивая большими колокольчиками, висевшими у них на груди. Верблюдов окружали наездники в чешуйчатых золотых латах от плеч и до пят. Они остановились в 300 шагах от лагеря и вынули из чехлов, привязанных к седлам, свои круглые щиты, широкие мечи и биотийские шлемы. Часть всадников осталась при верблюдах, остальные двинулись вперед. Наконец показались эмблемы республики — синие деревянные шесты с конской головой или сосновой шишкой наверху. Варвары поднялись со своих мест и стали рукоплескать. Женщины бросились навстречу легионерам и целовали им ноги. Носилки приближались, покоясь на плечах 12 негров, которые шли в ногу мелкими быстрыми шагами. Они ступали как попало, то вправо, то влево, натыкаясь на веревки палаток, на скот, разбредшийся во все стороны, на треножники, где жарили мясо. Время от времени носилки приоткрывались, и оттуда высовывалась толстая рука, вся в кольцах. Хриплый голос выкрикивал ругательство. Тогда носильщики останавливались и пересекали лагерь другим путем. Пурпуровые занавеси носилок приподнялись. На широкой подушке покоилась голова человека с удутловатым равнодушным лицом. Брови вырисовывались на лице, как две дуги из черного дерева, соединенные у основания. Золотые блестки сверкали в курчавых волосах, а лицо было очень бледное, точно осыпанное мраморным порошком. Все тело исчезало под овечьими шкурами, покрывавшими носилки. Солдаты узнали в лежащем Суффета Ганнона, того, который своей медлительностью содействовал поражению в битве при Эгатских островах. Что касается его победы над ливийцами при Гекатомпеле, то его тогдашнее милосердие к побежденным вызвано было, как полагали варвары, корыстолюбием. Он продал в свою пользу всех пленных, хотя заявил совету, что умертвил их.